Глава 15. Предложение прозвучало приказом, но я не торопилась его выполнять, замерев в кресле. «При всех? Вот так запросто?» «Ольга Андреевна...» Патрик склонился надо мной, вопросительно заглядывая в глаза. «Вам что-то не нравится? Прическа, макияж, очки? Скажите, мне очень важно знать». «Я стесняюсь». Я отвела взгляд, нервно пожимая плечами. «Я не могу раздеваться при вас». «Ох, ну что же вы!» Парень эмоционально всплеснул руками и неожиданно визгливо крикнул в коридор. «Ильса, где ширма?» Ширма была предоставлена в кратчайшие 7 секунд и установлена в угол таким образом, чтобы мне хватало места для переодевания, но при этом все зеркала оставались снаружи. А затем я начала мерить. Надевать и снимать, снимать и надевать, выходить к мужчинам, выслушивать их мнение и снова снимать. На вешалке преобладали платья однотонных пастельных и голубых тонов, причем и фасон их был схожим, без рукавов, с вырезом средней глубины и широкой юбкой чуть выше колена. Были и иные вещи, но по сравнению с платьями они занимали не больше четверти места на стойке. Блузки, юбки и даже несколько деловых костюмов и вечерних платьев, но их количество меркло по сравнению с платьями. К тому моменту, когда я уже откровенно проголодалась и больше всего мечтала о стейке, а не об одежде, мне подали последнее платье. «Прекрасно, я определился», — заявил Самаэль и начал указывать пальцем на приглянувшиеся вещи. «Это и это. На повседневку это и это. Перейдем к белью и аксессуарам». «А может, сначала сделаем перерыв?» — робко подала голос я. «Я устала». «Перерыв?» — удивленно переспросил ангел, не обращая внимания на суетящегося Патрика, которому последний час помогала еще одна девушка с цветочным именем Розалин. «Который час?» «Три пополудни», — исполнительно сообщил стилист, передавая платье упаковывающей их помощнице. «Вы можете пройти перекусить в кафе этажом выше, а мы пока подберем белье, обувь, очки и прочее. Очень рекомендую Гвинею, его держит господин Ваалах». «Наслышан», — задумчиво кивнул ангел, затем внимательно осмотрел меня, отчего стало особенно неуютно, и я начала нервно поправлять и без того спокойно лежащий подол и в конце концов вынес вердикт. «Хорошо, так и сделаем. Ольга Андреевна, наденьте пока свои босоножки. Не стоит пачкать ваши нежные ступни грязью общественных мест». Послушно обуваясь, я все время косила на зеркала, все еще не веря, что в них отражалась именно я. Казалось, на меня распылили волшебную пыльцу, преобразившую серую унылость в сияющий бриллиант, но при тщательном осмотре очарование цельного образа растворялось в более чем знакомых чертах. Все те же глаза, волосы и губы, все та же фигура, руки и ноги. Просто сейчас все это было идеально накрашено, причесано и завернуто в дизайнерское платье с васильками на белом фоне. Красиво. Но внутри-то пока без изменений. Или я снова тороплюсь? От усталости не очень хорошо думалось, тем более на ходу и на голодный желудок. Так что я предпочла не думать об этом вовсе. Да и зачем? Одни и те же мысли по кругу уже не первый день. Глупо и непрофессионально. Тем временем мы поднялись на лифте с прозрачными дверями этажом выше и отправились на поиски нужного нам кафе. И если утром торговый центр порадовал нас не слишком большим количеством посетителей, и мы спокойно прошли в салон, то сейчас в нем бурлило и гудело. Шальная молодежь, сосредоточенные семейные пары, заполошные молодые мамочки, шумные детки, деловые папики и их высокомерные гламурные спутницы. На мгновение задумалась, к какой категории можно отнести нас с Самаэлем, но так и не определилась. Назвать ангела папиком у меня язык бы не повернулся, потому что нас связывали совсем не романтические и даже не потребительские отношения, разве что чуть-чуть, но все равно в иной плоскости. У нас был договор, и расплаты ему будут не секс-услуги, а фиг знает что. Нервно хмыкнула себе под нос и качнула головой. Все-таки это странное соглашение меня откровенно нервировало. И ладно бы дело касалось лишь советов, но нет. Уже было вложено столько денег, сколько я не зарабатывала за год. Но, может, Самуэль просто настолько бессовестно богат, что для него это даже не капля в море, а нечто совсем незначительное, а я себе уже голову сломала. Ольга Андреевна, пока я сама себе доедала мозг, Самуэль нашел нужное нам кафе и галантно распахнул передо мной его двери. «Вас что-то угнетает?» Вместо ответа я лишь неопределенно пожала плечами и переключила внимание на кафе. А неплохо здесь. Стильно, с жарким африканским колоритом, ненавязчивой приглушенной музыкой, чернокожими официантами и привлекательными ароматами. Но, увы, мест нет. Я насчитала около 15 столиков на 4 и 6 мест, но при этом не заметила ни одного свободного. В отличие от меня, Самуэль не собирался поворачивать назад. Ангел требовательно взмахнул рукой, и к нам рванули сразу два официанта, но первым подоспел юркий шоколадный паренек с очаровательной белозубой улыбкой от уха до уха. «Господин?» Парень, одетый в черную униформу и идеально выглаженный передник цвета молочного шоколада, склонился так почтительно, словно Самуэль действительно был ему господином. «Желаете отобедать?» «Желаю», — едва заметно усмехнулся мой спутник. «Прошу прощения, но вам придется подождать, все свободные столики забронированы. Нам подойдет вип-столик у окна». Палец, затянутый в черную кожу, указал на ширму. Что за ней располагалось, я не видела, но, судя по всему, ангел знал намного больше меня. Но паренек откровенно растерялся. «Он забронирован». «Для таких желанных гостей, как господин Самуэль». Расставив руки в стороны, к нам буквально летел тучный негр, одетый, как классический шеф-повар, в белоснежный халат, шоколадный передник и такого же цвета поварской колпак. «Нумбу, а ну брысь!» Спровадив окончательно деморализованного официанта прочь, африканец с таким глубоким черным цветом кожи, что она отливала синевой, начал торопливо извиняться за бестолковую молодежь, делая упор на то, что Нумбу всего лишь человек и работает здесь первый месяц. «Ах, кабы я знал, что вы к нам пожалуете, я бы оставил для вас самый лучший столик», — разливался соловьем негр, проводив нас до выбранного ангелом места и лично помогая мне присесть. «Но кто же ваша прелестная спутница?» Мне достался особенно масляный взгляд, от которого захотелось вымыться с хлоркой. Я знаком со всеми красавицами столицы, но вас вижу впервые. Снежина Ольга Андреевна сухо представил меня Самуэль, перехватывая инициативу. «Валах, не трать на мою спутницу свое обаяние, мы здесь не за этим». «Да-да, конечно». Демон и хозяин заведения, а я уже поняла, что это именно он, торопливо закивал и закланялся. «Что желаете? Смею предложить фирменное блюдо от шеф-повара, то есть от меня? Уверяю, вам понравится». «Будьте так любезны», — милостиво кивнул ангел. «На сладкое ваш фирменный десерт с фруктами и орехами. Как скажете». Кратко обсудив пару нюансов по первому и второму, Валах упорхнул на кухню, и я, наконец, смогла свободно выдохнуть. Все-таки эта особая демоническая навязчивость меня напрягала. Неужели так обязательно выставлять на показ свои похотливые замашки? Вас опять что-то удручает? Немного. Я решила выговориться и заодно кое-что уточнить. Какова специализация Валаха? Валах — превосходный повар, это его хобби. Но если вы об изначальном даре, он демон обжорства. Тогда зачем смотреть на меня как... Я раздраженно поджала губы, подбирая приличное слово. «Как на десерт. Он ведь не инкуб?» «Но он демон», — беспечно повел плечами Самуэль. «Каким бы ни был дар демона, всем им присуща повышенная сексуальная активность. Запомните, ни один демон не откажется приударить за приглянувшимся им объектом, а вы сейчас особенно очаровательны, так что ждите повышенного внимания». «А если я этого не хочу?» «Тогда я вас разочарую. Это один из неизбежных этапов становления. Вам придется к этому привыкнуть и начинать принимать как должное. Просто поймите, красота, уверенность, цельность личности и душевная гармония — все то, чего вы хотите достичь, это красная тряпка для искусителей и ценителей всех мастей. Но в отличие от них, мы с вами знаем. Мою руку накрыли пальцы ангела и легонько сжали, что искушать вас бесполезно. Да? Мой сомневающийся тон говорил намного больше слов. В отличие от ангела, я уже не была так уверена, что справлюсь. Причем не только с преображением, но и с его побочным эффектом, повышенным вниманием демонов. «Да», — последовал твердый ответ. «Внутренний стержень, не забывайте. Вы знаете истинную подоплеку дела, а это уже кое-что значит. Вы не поведетесь на льстивые речи, многообещающие взгляды и пустые обещания. И ко всему прочему, вы видите суть, цените правду и порядок». Наговорив комплиментов, по крайней мере, я восприняла слова Самаэля именно так, ангел вальяжно откинулся на спинку плетёного кресла и небрежно махнул кистью в сторону. «Давайте немного отвлечемся. Обратите внимание на пару за моей спиной. Что вы можете о них сказать? Все, что думаете, не стесняйтесь». Предложение заинтересовало, и я перевела взгляд на указанных людей. Мужчина и женщина, оба привлекательные и молоды, не больше 30 и сидят к нам боком, так что можно рассмотреть обоих. Мельком оценив каждого, более подробный осмотр решила начать с женщины. Ухоженное лицо, неброский, но качественный макияж, распущенные русые волосы средней длины, легкое шелковое платье подчеркивало высокую полную грудь, аккуратный свежий маникюр, на безымянном пальце правой руки кольцо, но за 3 минуты осмотра она потеребила его уже 5 раз. Отметив этот странный факт, я переключилась на мужчину и почти сразу скептично хмыкнула. Сразу не отметила, но он выглядел как классический демон, черноволосый, смуглый, с безупречной фигурой и нахальным сальным взглядом. Он то и дело склонялся, гладил спутницу по пальцам, что-то говорил, отчего женщина смущалась и приглушенно, но кокетливо смеялась. «Я так понимаю, у нас полным ходом исполнение чего-то заказа?» И только я собралась открыть рот, чтобы озвучить свои предположения вслух, как взгляд демона-соблазнителя остановился на мне, на мгновение затуманился, а потом озарился узнаванием. Никогда не думала, что можно так стремительно побледнеть. «Самаэль», — я все-таки решила уточнить, причем не сводя с демона насмешливого взгляда. Почему-то в эту секунду я почувствовала себя невероятно значимой и могущественной. Это ведь соблазнение человека демоном? Верно. Но при этом несанкционированное и необдуманное. А сейчас я расскажу, как пришел к этому выводу. Заметили обручальное кольцо на ее пальце? Да. Видите, как она регулярно его трогает? Оно помогает ей бороться с внушением. Я молча кивнула. Они здесь не меньше часа, уже подали десерт и чай, а перед этим было горячее и алкоголь. Как вывод, в его планы либо не входит быстрое соблазнение, что в принципе нелепо, так как это инкуб, либо что-то идет не так. Но заметьте еще, он нервничает. Вам не видна его аура, но можно увидеть и по некоторым жестам. Он часто и не всегда естественно смеется, запускает пальцы в волосы, поправляет воротник. Подносит к губам кружку, но мало отпивает. Одним словом, нервничает. У него не получается настроить плотный контакт с сознанием собеседницы, и она раз за разом сбрасывает наваждение, хотя поначалу он ей понравился настолько, что она согласилась изменить планы и пообедать с незнакомцем. Заметили? Она уже пару раз посмотрела на часы и едва уловимо поморщилась. Он начинает ее утомлять. «Но почему вы решили, что соблазнение не санкционировано?» «Будь иначе, он бы не действовал так, как действует», — загадочно ответил ангел. Женщина пришла в торговый центр за подарком сыну. На свободном стуле пакет, там игрушка для ребенка, коробка с лего на возраст примерно 4 года. Выбрано крайне неудачное время и место для первого знакомства. Она уже начинает жалеть о потерянном времени и о том, как будет оправдываться дома. Это занимает почти все ее мысли, что, опять же, очень ему мешает. Если бы у него на руках была официальная заявка, он бы знал, что лучше всего для первой встречи подойдет случайное столкновение в фитнес-клубе и торопливый вечерний секс в авто. А так у него нет шансов. Вместо сотни других вопросов я задала лишь один. Она ходит в фитнес-клуб? Не реже 3 раз в неделю. Оцените ее икры и выбор десерта. И именно вечером, так как днем женщина на работе. Руководитель среднего звена, не меньше. Как именно я должна была оценить икры, я, естественно, не поняла. И безоговорочно доверилась в этом вопросе Самаэлю. Но что в итоге получается? У нас несанкционированное, неудавшееся соблазнение прямо у нас на глазах? Что мне с этим делать дальше? Этот демон вообще работает в ООО «Иной мир» или нет? Запутавшись окончательно, я недовольно выдохнула и с новыми силами пошла в наступление. Зачем вы вообще обратили на них мое внимание? Ну как же, ведь это ваша работа — составить к концу месяца список сотрудников на увольнение, а несанкционированное и, что еще ужаснее, неудавшееся соблазнение — ярчайший пример нарушения договора. Да, я помнила этот пункт, но как доказать? Я даже имени этого демона не знаю. И кто мне поверит, когда я скажу, что именно видела? Да и что я, собственно, видела? Всего лишь обедающую парочку. Да, это моя работа. Решение отобедать именно в этом кафе уже не казалось мне хорошим, но у меня нет четких доказательств вины. К сожалению. Неожиданно согласился со мной ангел, и в ту же минуту нас отвлекли, наконец, принесенным обедом. А когда официанты отошли, то за тем столиком уже никого не было. «К сожалению», — настырно уточнила я, начав раздражаться, «только я отвыкла чувствовать себя дурой, так нате». «К сожалению», — спокойно повторил Самаэль, внимательно рассматривая стоящую перед ним тарелку и примеряясь вилкой к ближайшему кусочку. «Бросьте думать, что я только ищу повод, чтобы вас унизить. Я просто указал вам ярчайший пример безответственного демонического поведения. Даже зная, что нарушает договор, он не смог удержаться от попытки заполучить желаемое. Это генетическая предрасположенность, если вообще можно так выразиться. Она знает себе цену. Ярка, успешно, привлекательно, счастлива в браке и невероятно этим соблазнительно. Так что будьте готовы». Аппетит пропал окончательно. Как это все шло лишь к тому, что и на меня вскоре откроется несанкционированная охота всей похотливой части нечеловеческого мира. Не того я хотела от договора, совсем не того. А пойду-ка я умоюсь и переоденусь. Но тут в мои угрюмые мысли ворвалось ироничное замечание от Самаэля. Внутренний стержень, не забывайте. Демоны созданы для греха, и абсолютно любой человек может оказаться их мишенью. Но вы... Помните фигу мудру? Я шалело кивнула, меньше всего ожидая услышать именно этот вопрос. Если вам вдруг станет очень тяжело при общении с неприятным вам собеседником, и вы заподозрите, что на вас пытаются влиять, допустим, гипнотизировать, просто сложите пальцы в эту мудру, а пока обратите внимание на блюдо от шеф-повара. Изумительный вкус. «Нет, это не ангел смерти. Это мой персональный взломщик мозга. Я с ним скорее чокнусь, чем поверю в себя». До конца обеда мы не разговаривали. Ангел с удовольствием ел принесенные изыски, а я размышляла о бренности бытия и несправедливости мироздания. Умом я уже признала правоту ангела. Повышенному вниманию быть, и это неизбежно. Но сердце не желало этого. Более того, я все сильнее хотела вернуться в свой уютный мирок, где меня никто не видел и не соблазнял. Я не знала, как реагировать на это правильно. Как сделать так, чтобы они мной интересовались, но издали. Смотрели, но не трогали. Воспринимали как должное, но недоступное. К десерту я более или менее успокоилась, настроилась на конструктивный диалог и разрешение и этого вопроса. «Самаэль, вы ведь неспроста указали мне на этот нюанс. Это ведь не означает, что уже с понедельника меня начнут атаковать озабоченные демоны, сраженные моей красотой на повал. Ангел усмехнулся, а я продолжила атаковать его вопросами. Но даже если и так, то теперь на вас ложится бремя усиленной защиты. Не проще ли научить меня избегать ненужного внимания самой? Я говорил, что меня умиляет ваше разумное видение ситуации. Вы правы. Ко всему прочему, я научу вас правильному поведению во всех сомнительного рода ситуациях. Поначалу я буду вам помогать, но лишь поначалу. Потрясающий десерт. Мистер Зараза так соблазнительно облизнул десертную ложечку, что я непроизвольно задержала взгляд на его губах и поняла, что очень хочу его ударить, но воспитание не позволяет. Кстати, пока я заказываю еще один десерт, рекомендую отдохнуть и набраться сил. Вечером мы с вами идем в ночной клуб. Это еще зачем? Никогда в них не ходила, два раза в студенчестве не в счет, и не собиралась делать это впредь. Хочу быстро и наглядно убедить вас в том, что вы неотразимы. Да я как бы... Нуждаетесь в этом. Категорично заявил Самаэль и поднял руку, подзывая официанта. Вам что-нибудь еще заказать? Нет, спасибо. Меня вновь охватило недовольство. Я считала ночные клубы средоточием пошлости и разврата и абсолютно неподходящим местом для повышения собственной самооценки. То, что меня там попытаются облапать и снять на вечер, а иного в клубах просто не происходило, меня абсолютно не устраивало. А до него посетим одну очень интересную выставку картин юного, но весьма талантливого художника. Абсолютно ровно продолжил Ангел. Вам необходимо посещать всевозможные общественные мероприятия как можно чаще, чтобы привыкнуть к людям и их реакции. И не спорьте. В воскресенье я уже тоже распланировал. «Каким образом?» Я старалась говорить ровно, но все равно проскользнуло ехидство. Не хотелось признавать, но своим всезнанием и категоричностью Самаэль иногда меня откровенно раздражал, особенно когда это шло вразрез с моим представлением о необходимости. «До обеда я дам вам время выспаться, а затем мы отправимся на пляж. Вы слишком бледны для середины лета». «Дайте угадаю». «Купальник будем тестировать!» «А после сходим в клуб на вечер испанских танцев. Добил меня Самаэль, я научу вас двигаться». «Учитывайте, что я не умею танцевать подобное». «Я умею». Лицо Ангела смягчилось, и он сделал попытку подбодрить. «Не беспокойтесь, я вас не опозорю. Еще чайку?» «Нет, спасибо». И поторопилась закрыть рот, чтобы не сказать лишнего. «А хотелось». Но нет, для себя я уже решила, что стану максимально прилежной и послушной ученицей. Если брать в глобальных масштабах, я верила в то, что Самаэль знает, что делает. И пускай, в частности, это выглядело не самым приемлемым и пригодным для меня, но в то же время мне хватало ума понять, что иногда необходимо переступить через свои привычки и предпочтения, как раз те, что мешали превращению. Тогда вернемся к делу. Спустя некоторое время важно кивнул Ангел, отставляя пустую кружку в сторону. «Сейчас подберем вам все необходимые аксессуары и отправимся на выставку. Будут какие-нибудь особые пожелания?» «Почему так много платьев?» «Брюки вам не к лицу», — последовал категоричный ответ. «Вы дочь своих родителей, у вас их обобщенная внешность и характер, а это подразумевает легкий романтичный образ». Для деловых костюмов и стиля властной бизнес-леди вам не хватает опыта и стервозности, а джинсы и футболки вам не положены по должности. А выходные на что? На адаптацию, — иронично улыбнулся Самаэль. Чем быстрее привыкнете к новому стилю, тем легче пройдет и внутренняя перестройка. Резонно. Кстати, насчет пожеланий. Самаэль, я ведь правильно помню, что со служебного телефона нельзя звонить людям. «Правильно». Уловив мою мысль, Ангел моментально взял инициативу в свои руки. Этажом выше располагается неплохой бутик с телефонами. «Его владелец тоже демон?» «Нет». По мужским губам вновь скользнула улыбка. «Не думайте, что они везде. Отнюдь. Людям тоже необходимо где-то работать». И когда мы уже направились к выходу, За обед с нас не взяли денег, подошедший официант уведомил, что все за счет заведения. Неожиданно добавил: «Эта торговая сеть принадлежит ангелам». Я не запнулась, нет. Не замерла с открытым ртом и распахнутыми от изумления глазами, и даже воздухом не поперхнулась. Всего лишь заинтересованно покосилась на спутника и чуть прикрыла глаза, показывая, что услышала. Вряд ли я увижу хоть одного ангела, наверняка они числятся лишь во владельцах, а никак не в штатных продавцах, но опыт был бы интересным. Пока я прикидывала процент вероятности встречи с настоящим ангелом, Самаэль, проигнорировав лифт, потянул меня к эскалатору. Поначалу удивилась, но затем поняла, что меня уже начали выводить в люди. Посетителей в торговом центре стало еще больше, и на нашу пару уже начали обращать внимание.